Ах, каким, господа, славным и легким кажется иногда существование за ресторанным столиком, и как пронизывает все ваше тело игривыми минеральными иголочками и пузырьками чудесная, все освобождающая безответственность. Как обалдеваете вы внезапно от предчувствия жарящегося уже для вас шашлыка, и предчувствие это столь просто путается в тот лукавый миг с предвосхищением новой жизни, иного оборота дел и приятных сюрпризов судьбы, что со стороны вы, очевидно, кажетесь счастливым щенком, играющим собственным хвостом и повизгивающим от предельного удовольствия. Всех застольных разговоров не упомнить. Были шуточки, анекдотики и неожиданные, хотя весьма свойственные нашим застольям, взлеты к тайнам жизни и падения до актуальных газетных тематик. Был многозначительный и идиотский чувственный хохотунчик. В какой-то момент я удивился, что нас осталось всего трое. Галя отсутствовала, а генерал сидел, уставясь очарованным взглядом, в синюю картину Куинджи «Лунная ночь», которая как бы отбрасывала на его лицо мистический свет глубокого духовного любопытства. «Вне службы», — подумалось мне, — «даже в генералах открывается нечто такое, не имеющий никакого абсолютно отношения к фигурированию в органах и в машине власти». Но вдруг Галя неловко вылезла из-под стола, а Нина, наоборот, забралась мне на колени, больно и жестко, словно раздражительная матушка мальчику, вытерла рот салфеткой и впилась в мои губы. У меня дух захватило от сладости и безоглядной похоти, а полная моя неопытность в таких делах не помешала, однако, снять каким-то образом с Нины кружевные трусики. В тот же миг что-то треснуло подо мною, но я не обратил внимания на странный звук и, конечно же, не разобрал в нем ничего рокового. «Потом, Серый, потом», — шептала мне Нина. «Прикажете шашлычки?» — громко спросили за дверью. «Валяй!» — приказал генерал. Нина слезла с моих коленок, аккуратно положила трусики в редикюльчик, просто сладостно сразила меня свойски хулиганским взглядом, обещавшим черт знает что в ближайшие же 20 минут. Затем мы лопали волшебный шашлык. Пили. Нина и Галя говорили генералу, что когда они зовут его Вадимом, кажется, тебя раздеваем. «Уважаю сокращение дистанции между истинной жизнью и собой», — сказал он и поднял тост за частную интимную жизнь, превращающую каждого из крупной шишки в раба подлинного удовольствия. «Между нами, Серега», — сообщил ни с того ни с сего генерал, «котята наши, не хер собачий. Галка — подполковник, Нинка — майор, а жизнь, Серега, она свое берет». От слова «котята» что-то стало мне вдруг кисловато тревожно. И в тот же миг блаженная расслабленность тоже исчезла с лица генерала. Она стала нервозным и крайне подозрительным, одним словом, ужасно говнистым, что всегда повергает присутствующих в неопределенное смятение. И генерал как бы обиженно прислушивался к какой-то мелкой досадной помехе, дерзко нарушившей всю мировую гармонию. Затем он дернулся и вскочил с места, словно желая смыться от себя самого, и с отвращением крикнул: «Ёб твою мать!» Мы, то есть я и женщины, уставились на него, ничего не понимая. А он сорвал с себя галстук, яростно расстегнул рубаху и запустил руку через плечо в неудержимой страсти что-то изловить. Он просто плясал на месте, когда расстегнул до конца полурастегнутые брюки и, акробатически выгнувшись, начал чесаться. Дамы наши, не выдержав, расхохотались. Но Нина вдруг тоже изменилась в лице, вскрикнула: «Ойшки!» и, что-то высматривая, задрала юбку. Галя же сразу сняла через голову белую блузочку и остервенела начала расчесывать то плечо, то шею, то голую грудь.